6. Его решимости хватило ровно на 56 часов. А потом на глаза попались кричащие заголовки свежих газет. Просмотрев их, старик немедленно захотел увидеться с человеком, который будет расследовать дело об исчезновении полицейских. Ко всему прочему, Дуган, так его назвали в газете, знал Рут Макосланд, причем настолько хорошо, что в разгар расследования собирался выкроить время, чтобы лично выступить на ее похоронах. «Похоже на чертовски близкое знакомство», — прикинул Ф. «Вот только место прежнего огня и задора заняли горечь, страх, безнадежность. Да еще эти статьи с первой полосы отняли последнее мужество. Хейвен превратился в змеиное гнездо, и вот змеи начали жалить. Нужно убедить хоть кого-нибудь, но как? Возможно ли донести до людей, что в городишке завелась телепатия и не весь что еще? Особенно если я сам уже с трудом понимаю, как пришел к подобному выводу. Если я сам толком ничего не видел. Как? И ведь главное, все, шут возьми, происходит у них под носом, а никто ничего не видит. Целый город под боком слетел с катушек, и хоть бы кто заподозрил». Старик вернулся к некрологам. Рут спокойно смотрела на него с одной из странных газетных картинок, состоящих сплошь из густо натыканных точек. Такие ясные, искренние и красивые глаза. «В Хейвене наверняка найдется как минимум 5, а то и не меньше дюжины мужчин, которые были бы в нее влюблены, а она об этом даже не догадывалась». Старику вспомнился вечер, когда он увозил Хилли, пока горожане сбивались в команду для поиска Дэвида. «Ты могла бы поехать с нами, Рути?» «Эф, я не могу. Свяжись со мной». Он один раз попытался, надеясь вызвать Рут в Дерри, где она окажется вне опасности и сумеет как-то повлиять на ход событий. Запутавшийся, несчастный, уже тоскующий по дому старик был даже не уверен, что для него важнее – первое или второе. Он трижды звонил напрямую в Хейвен, в последний раз после встречи с Брайтом, и не мог дозвониться. Связался с оператором поддержки, ему сообщили о каких-то проблемах на линии. Не будет ли он любезен повторить попытку немного позже? Ф положил трубку в полной темноте и снова услышал смех из канализации. Не прошло и 3 дней, как Рут сама с ним связалась, через страницу некрологов. Дед перевел глаза на Хилли. Мальчик спал. Врачи отказывались называть это комой. По их словам, мозг выдавал какие-то не те волны, соответствующие состоянию глубокого сна. Эва не интересовали их термины. Он чувствовал, Хилли ускользает в иную реальность. А уж куда он уйдет? В аутизм? Дед понятия не имел, что означает это слово, но оно пару раз проскочило в разговорах врачей, когда те приглушенно перешептывались между собой, думая, будто бы он ничего не слышит. Или в кому? Велика ли разница? Названия не важны. Сознание мальчика угасает. Вот к чему все идет и что по-настоящему страшно. В тревогах о Дэвиде Брайан и Мэри даже не заметили странного состояния своего старшего сына. Эв смутно подозревал, что вне Хейвена мальчику должно полегчать. По дороге в Дерри внук походил на человека, перенесшего глубокое потрясение. Они выбрались за черту города, но это не помогло. Хилли все меньше понимал, что происходит вокруг, и все бессвязнее разговаривал. В первые сутки в больнице он проспал 11 часов. Проснувшись, он мог отвечать на простые вопросы, однако более сложные приводили его в смятение. Мальчик жаловался на головные боли. Магического представления вообще не помнил. Думал, что день рождения был неделю назад. А ночью в глубоком сне отчетливо произнес «Все фигурки G.I. Джо!». У Эва по спине поползли мурашки. Мальчик повторял эту фразу, как заведенный, когда все выбежали из дома и обнаружили, что Дэвид исчез, а у Хилли припадок. На другой день маленький пациент проспал уже 14 часов, да и потом находился в явном помутнении рассудка. Когда прикрепленная к пациенту детский психолог спросила, как его второе имя, Хилли сказал «Джонатан», так ответил бы Дэвид. Теперь мальчик спал уже круглые сутки. Иногда приоткрывал глаза, даже вроде бы смотрел на деда или сиделку, но когда к нему обращались, лишь кротко улыбался, как мог улыбаться только он, Хилли Браун, и отключался вновь. Ускользал из этого мира. Он был похож на заколдованного принца в сказочном замке. Иллюзию нарушали только подвешенная над головой капельница, да время от времени громкие объявления, доносившиеся из больничного коридора. Вначале врачи обнаружили огромный участок возбуждения в мозгу. Темная неясная тень в области коры мозга наводила на мысли о том, что странная заторможенность мальчика может быть вызвана опухолью. Но когда Хилли направили на повторный рентген, первым снимком никто не поверил, как объяснил Эву рентгенотехник, потому что опухоль мозга у 10-летнего ребенка, да еще и без всяких предварительных симптомов, это полный бред. Тень бесследно исчезла. Невропатолог вызвал к себе рентгенотехника и, судя по обиженному голосу последнего, долетавшему из кабинета, задал ему настоящую трепку. Врач назначил третий рентген, но подозревал, что и тот ничего не покажет. Первые снимки, по его словам, получились дефектными. «Я так и думал, что это брак», — сказал он Эву. «Почему?» Невропатолог, крепкий мужчина с ярко-рыжей бородкой, усмехнулся. «Уж очень огромной была эта тень. Скажу без обиняков, опухоль такой величины должна была давным-давно свалить ребенка на больничную койку или вообще убить». «Ясно. То есть вы до сих пор не в курсе, что с ним?» «Мы прорабатываем 2-3 версии». Его широкая улыбка заметно поблекла, глаза забегали, а на следующее утро в палату снова наведалась детский психолог, полная женщина с сине-черными волосами. Первым делом она осведомилась, где родители мальчика. «Разыскивают пропавшего младшего сына». Эф надеялся отбить у нее охоту к дальнейшим расспросам, но ошибся. «Позвоните им и скажите, мне тут нужна помощь в поисках старшего». Родители появились, однако толку от них было очень мало. Оба сильно переменились и сделались на себя не похожи. Врач тоже это почувствовала и после первых же заданных вопросов начала невольно от них отстраняться. Эв кожей ощутил ее отвращение и испуг. Он и сам с трудом удерживался, чтобы не вскочить и не выбежать из кабинета. Ловить на себе их пристальные нечеловеческие взгляды было все равно, что попасть под вражеский прицел. Женщина в клетчатой блузке и полинялых джинсах когда-то приходилась старику родной дочерью. Она даже выглядела похоже, но превратилась в кого-то другого. Она уже была как будто мертва. Больше психолог речь о родителях не заводила. С тех пор она заходила еще 2 раза. Сначала в субботу, после взрыва Хейвенской ратуши. «Чем его дома кормили?» — резко спросила эта полная женщина. Эв сидел у окна, разомлев на солнышке, и почти клевал носом. Вопрос застал его врасплох. «Что?» «Чем его дома кормили?» «Ну, обычной едой, как всех». «Сомневаюсь». «Зря», — ответил старик. «Я-то знаю, я сам у них часто ужинал». «А почему вы спросили?» «Потому что у Хилли выпало 10 зубов», — отрезала она.